Но вот после 80-го каждый будет волен выбирать себе деятельность по вкусу. Разделка туш, изучение и применение рун, с помощью которых я надеюсь организовать целые ремесленные производства, добыча и заготовка провианта, торговля с иными анклавами и мало ли что еще. Я намерен создать грозную и самодостаточную силу, ибо Андрей прав, мы рано забыли о том, что у нас под боком Москва. Рано или поздно границы, созданные системой, исчезнут, и к этому тоже нужно быть готовыми. Да и собственным развитием давно пора заняться. Сейчас средний уровень бойцов Гранда и прочих сильных анклавов – 130-140. Сам Андрей, Алена и прочие лидеры, за счет опыта, получаемого от бойцов, уже выше 200 уровней. Мое преимущество, благодаря которому я до сих пор сильнее, это мой ранг полководца и сила моих навыков, но даже это, как видно на примере Андрея, скоро может перестать быть моим преимуществом. За те рейды, что мы устраиваем сейчас, опыта я получаю сущие слезы. На окраинах почти нет стоящих тварей, там даже вожаки редкость. Да и на поверхности в целом не слишком много монстров, птиц больше, чем крыс. Последние все больше уходят под землю, расширяя и углубляя канализацию, превращая ее постепенно в настоящий подземный город. Твари же на поверхности стоят в качестве стражи, наблюдая и контролируя входы в их подземные владения. И судя по всему, пока мы не лезем к ним под землю, им плевать, сколько их пушечного мяса гибнет наверху. Ситуация под контролем, и ладно. Действительно стоящий прокачаться я смогу сейчас, если забыть о подземельях с крысами, лишь на стаях птиц, всяких псах, котах и прочей живности из числа тех, что не ушли в лес. Однако тут уже другая сложность. Без отряда поддержки к ним даже соваться не стоит. Даже меня сметут и затопчут, ибо среди этих существ хватает и командиров, и генералов. Есть даже тройка вождей. Именно поэтому в рейды высокоуровневые бойцы анклава входят как минимум ротами. Исключения, конечно, есть, но это исключения вроде игроков, у которых, несмотря на то, что отряды больше двух десятков бойцов не набираются, все эти бойцы отлично экипированные эволюционисты не ниже ранга командир. Эти зубры двумя десятками способны сделать больше, чем любая рота Гранда даже полным составом. С ними сравним лишь спецотряд Андрея, и то с натяжкой. Естественно, взять таких бойцов мне пока неоткуда. Поэтому сегодня, получив обещанную плату от Андрея, я намерен как можно быстрее создать и развить до приемлемого уровня первую роту моих бойцов. Этих людей я буду качать ударными темпами, чтобы потом иметь возможность устроить настоящий геноцид чудовищ ради своей прокачки. В принципе, уже есть кандидаты в ее состав, осталось лишь подтянуть их до приемлемого уровня. Там прибыли с грузом 150 человек, заглянул ко мне Дима. Тебя зовут, те же люди, что и в прошлый раз. Иду, встал я, ну наконец-то. Пройдя по извилистым коридорам подвала, в котором мы обитали, я вышел на поверхность. Люди Андрея складывали на землю деревянные контейнеры с грузом прямо напротив входа в наш подвал. Сам он, заметив меня, подошел и пожал мне руку. «Здесь все, о чем ты просил». Я даже, в качестве бонуса, накинул еще 30 полных наборов экипировки, оружия и навыков низкого ранга. Улыбаясь, сказал он, «Мои все равно эту хрень не использовать не будут, а твоим пригодится. Пересчитывать будешь? Я тебе доверяю в этом вопросе». Покачал я головой, алчно оглядывая груз. Мне не терпелось заняться, наконец, распределением полученного. Достало наблюдать вокруг сплошных оборванцев. «Тогда начнем?» – спросил он. Я, кивнув, зашел в интерфейс и, найдя раздел «Анклав», отыскал иконку «Покинуть». Мысленным усилием нажав на нее, я подтвердил свое желание покинуть «Анклав Гранд». «А дальше что?» – спросил я Андрея. «До меня вдруг дошло, что я не знаю, как создавать анклав. В прошлый раз все произошло само, система в какой-то момент просто посчитала всю нашу группу выживших единым сообществом и сама все сделала. А вот как основать его самому я себе не представлял. Ты даже этого не знаешь?» — хмыкнул он. «Созови людей, всех, желательно, кто имеется в твоей группе. Когда соберутся, обратись ко всем с предложением вступить в твой анклав. Если наберется больше 600 согласных, система предложит тебе его возглавить, и все, готово. И да, заранее название придумай, без этого нельзя. Дима, обратился я к стоящему рядом парню, собирай народ, прямо сюда. Пусть бросают все дела, дело важное и знаковое. Вперед, не тратя слов, Тот кивнул и пошел к ближайшей группе наших. «Слушай, а как ты свой анклав назвал?» Обратился я к Андрею. Сколько ни смотрел на него и его бойцов, никакой информации увидеть не мог. «У нас не анклав, Рус», — ответил он. «Все, что меньше 600 человек, это боевая группа. Там свои особенности, но если коротко, это почти то же самое, что те группы, что формировали в первый день, только в ней все члены группы разом. И пока я не собираюсь менять это, мы решили, что пока лучше так, так что как создашь свой анклав, союз заключать будешь с боевой группой бродяги. По мне, так хоть бомжи», — пожал я плечами. «Главное, каждый получает то, что хотел. Бомжи, это скорее про твоих», — заметил подошедший в сопровождении айсберга и камня буря. «Но ты прав, суть не в названиях. Обсудим условия заключения союза?» «Да, кстати, я хотел подробнее это обсудить уже после того, как ты примешь товар, но раз мы все равно ждем сбора твоих людей, можно и сейчас этим заняться», — кивнул Андрей. «Ну, тогда предлагайте», — кивнул я. «Хитрые засранцы. Сейчас, когда обещанное прямо у меня под носом, им будет проще навязать свои условия. Ведь одно дело торговаться, просто зная цену, и другое, когда награда прямо у тебя под носом. На мою жадность давит, молодцы. Видно, у Алены они многому научились. Во-первых, в случае нападения на одну из союзных сторон кем-то третьим, вторая сторона обязана оказать всю возможную поддержку союзнику. Во-вторых, торговля между участниками союза должна быть беспошлиной. В-третьих, погоди, с первым пунктом мне ясно, но что за пошлины? Мы что, в 15 веке? Проясни этот момент, перебил его я. За торговлю на территории анклава берут два вида налогов, пояснил он. Первое, это сумма за аренду места, где сама торговля и происходит. Второе, это процент с выручки за все торговые операции. В среднем это 10% с доходов, и уклониться от этого не выйдет. По примеру Гранда, сейчас на каждом рынке, при въезде идет опись товаров на продажу, затем подсчет предполагаемой выручки, из которой подсчитывают, сколько ты должен будешь заплатить в итоге за проданный товар. Если же продукция не продается за кайны, а выставлена на обмен, хотя это все реже встречается, нужно отдельно оговорить сумму налога. Высчитывают ее из примерной стоимости твоего товара. В Гранде у нас был полноценный налоговый отдел, этим занимающийся. В других анклавах все куда проще, там объемы рынка в разы меньше, потому там этим, как правило, занимается кто-то из руководства напрямую. А не проще ли нахуй послать грант при таких ценах, удивился я. Для меня такая система была новостью. Хотя да, о чем я. Кроме как у нас, никто не гарантировал торгашам спокойствие. Вот именно. В остальных анклавах всегда есть риск того, что действительно стоящие вещи у тебя могут тупо отнять. У нас, конечно, тоже имело место быть подобное, но в разы реже и только первое время. Мне кажется, ты переоцениваешь торговый потенциал моего будущего анклава, улыбнулся я. Но я не против, продолжай. Я лучше внесу этот пункт сейчас, на всякий случай, чем потом, если вдруг ты расторшуешься, буду сожалеть, пожал он плечами. С меня не убудет. Итак, в-третьих, ты обязуешься не нападать на моих торговых партнеров в случае, если они направляются к нам или от нас в мирных целях. Идет, это ты про козлоногих, уточнил я, и про любых других существ, с которыми мы будем вести дела, подтвердил он. Это обязательный пункт. Намерен воевать с ними, твое право, но только не ущерб нам. Хмм, не нужно иметь много мозгов, чтобы понять, откуда ветер дует. Ну уж нет, на такое я не подпишусь. Сегодня я скажу, что козлоногие могут шастать у меня под носом, а завтра мне с этими уродами брататься предложат. Вот уж хуй. Тогда забирайте эти ящики и уебывайте, со вздохом сказал я, с сожалением глядя на лежащее передо мной добро. С этим дерьмом я точно не соглашусь. Что, прости, удивленно переспросил айсберг. Остальные выглядели не менее изумленными. Оно и ясно, пункт, по сути, пустячный. В конце концов, кто я сейчас такой, чтобы решать, кому сейчас можно ходить по региону, а кому нет? Сейчас на самом верху иные силы, Грант, братки и вояки. Но все изменится, когда я стану системным лордом. И тогда, если я буду единственным человеком в этом ранге, я непременно разовью свой анклав до стадии, когда остальные мне подчинятся. И я не хочу, чтобы к тому моменту я был связан по рукам из-за договора, заключенного ради сиюминутной выгоды. Я говорю, что вы можете собирать свой скарб и уебывать искать себе друзей в другом месте, четко, глядя ему в глаза, повторил я, или слышишь хуево, Андрей, повернулся я к нему, вроде бы мы с тобой обсудили мое отношение ко всей этой нечисти, хотите вести с ними дела, ваше право, обратился я ко всей четверке, но любая подобная тварь, которую я встречу, будет мною убита, и мне похую, какие там у вас отношения будут, или ты вычеркиваешь третий пункт, или союза не будет. На некоторое время воцарилась тишина, перед нами уже начала собираться внушительная толпа из людей, присоединившихся ко мне, женщины, мужчины, старый млад, кого здесь только не было, вот уж правда, бомжи, в разномастной экипировке, с разным оружием, подрагивающие от холода начинающейся зимы. Они стояли в отделении и смотрели на нас. Мы хотели бы использовать территорию твоего анклава, как место, где организуем новый рынок, негромко заговорил, наконец, Андрей. Это дало бы огромный толчок в развитии твоего анклава и нашей боевой группы. Мы бы смогли потягаться даже с Грандом, а то и переплюнуть его ресурсами. И с этим предложением мы пришли именно к тебе. Нет, Андрюха, свои дела с ними можешь проворачивать сколько угодно, но без меня, отрезал я. Ты лишаешь своих людей шанса чего-то достигнуть, не проливая реки крови. Уверен, что можешь решать сам за них, поинтересовался Буря. Уверен, что ты вообще имеешь право меня о чем-то спрашивать, клоун. Не удержался я. Я не с вами троими договорился о союзе. Так что стой, сука, и молчи в тряпку, пока твоим мнением не поинтересуются. Тот налился кровью от злости и уже хотел мне что-то ответить, но камень положил ему руку на плечо и покачал головой. Буря смолчал. «Итак, что решил?» – уточнил я у Андрея. «Для меня не стала новостью твоя реакция, хоть и жаль. Ладно, нам и первых двух пунктов хватит. Смотрю, у тебя уже собрался народ. Начнешь?» – вздохнул он. «Действительно, из разных подвалов, оборудованных нами под убежище, уже окончательно повыходил народ. Почти 900 различных бедолаг, подавшихся ко мне в поисках лучшей жизни. Думаю, стоит что-то сказать им». Задвинуть вдохновляющую речь. «Друзья, сегодня знаменательный день», – начал я. Мой голос, разносимый при помощи воли, был слышен каждому из присутствующих. Говорить было немного неловко, да и не был я никогда специалистом по части выступлений перед толпой. Сегодня день, когда мы, наконец, создадим свой собственный анклав. Знаю, вы трудились все эти дни не покладая рук, и я благодарен вам за то, что вы доверились мне и присоединились к этому начинанию. Пусть сам факт того, что система засвидетельствует наше объединение, не решит всех проблем, но это первый и самый важный шаг вперед. Для нас это будет первой возможностью заявить о себе. Но также я понимаю, что, возможно, не всех устраивает то, что я заставляю вас развиваться и получать уровни. Так вышло, что сейчас мне потребуется ваше согласие на создание анклава. Все, кто хотел бы покинуть нас, могут сделать это сегодня. Обещаю, никого ни к чему принуждать или пытаться ограбить перед уходом не будут. Все полученное вами здесь останется вашим. Но предупреждаю, второго шанса вернуться, не будет. Я даю вам 10 минут, чтобы принять решение. Я замолчал и отвернулся. Да уж, толкать подобные речи, не мой конек. Люди начали шептаться, от толпы шел громкий гул. Люди Андрея на фоне моих смотрелись вообще элитой, рассредоточились, держат подходы и обстановку вокруг себя под наблюдением, да молчат. «Речь так себе», – прокомментировал Андрей с улыбкой. «Ой, да заткнись ты», – вяло ответил я. «Не умею я таким толпам зачесывать, что поделать. Лучше скажи, у вас какие планы дальше? Сдадим тебе барахло, оформим союз, и в рейд качаться», – ответил он. Там голуби несколько офисных высоток под свои гнезда оборудовали, хотим пойти зачистить. У них там в стае даже 5-6 генералов есть. Мы к ним давно присматривались, пора бы и прикончить тварей. Завидую, вздохнул я. С этим детским садом еще неизвестно, когда я нормально в рейд смогу сходить. Кстати, а вам трупы тварей нужны будут после боя, уточнил я. Да нет, не нужны, пожал он плечами. А что? Тогда я отправлю своих людей собрать их, уже после вашего рейда, конечно. Все четверо уставились на меня. Что, приходится быть хозяйственным, что поделать? До самообеспечения нам далеко, так что приходится крутиться. Да забирай, не жалко, Рус, ответил Андрей. Мы тогда назад через вас пойдем, сообщим координаты. Вот и отлично, обрадовался я. Пусть Арсен со своими людьми извлечет все полезное из трупов. Наконец, 10 минут вышли. Я вновь обратился к собравшимся. 10 минут вышли. Предлагаю всем желающим вступить в анклав Хуннусы. В течение минуты люди вошли в новообразованный анклав первого уровня. Я решил его назвать в честь прежнего названия нашей расы. Да, несколько сентиментально и, возможно, пафосно, но надеюсь, в будущем мы будем ему соответствовать. «Что ж, вижу, отказавшихся нет», — сказал я. «Тогда сразу объявляю, с сегодняшнего дня мы заключаем союз с боевой группой бродяги, которую представляют эти люди», — указал я на Андрея и его бойцов. «Теперь, в случае нападения кого-либо на одного из участников союза, второй берет на себя обязательство выступить на стороне атакованного. Можете возвращаться к своим делам. Арсен, Василий, Саша и Дима, останетесь». В меню анклава тут же появилась вкладка «Союзы». В ней пока значилась лишь группа Андрея. Ниже была группа «Враги», пока пустующая. «Ну что ж, все честно. Тогда мы пойдем. Тебе, вижу, предстоит еще распределять полученное. Ты же не против, если я выложу в сеть видео, где ты объявляешь о создании анклава и нашем союзе?» — уточнил Андрей. «Не против, выкладывай», — кивнул я. «Мне теперь предстояло, наконец, начать делить полученное. Самая приятная из возможных процедур». Глава 32. Переговоры. Я сидел в позе лотоса на бетонной плите, прямо во дворе района, ставшего нашей временной базой, и сосредоточенно пытался следовать инструкциям Феникса. Одушевленное оружие вот уже вторую неделю пыталось меня научить правильно использовать свои силы и развить энергетическое тело. То, что зовет себя системой, крайне щедро к вам. Чтобы развиться физически и магически до уровня, аналогичному полководцу, былые времена уходило от 300 лет и больше. Самые гениальные достигали этого за сотню. Ты же достиг этого лишь за несколько месяцев. Феникс прервался, направляя свою волю в один из участков моего тела. Сейчас я был занят тем, что при помощи собственной воли перенаправлял токи энергии в своем организме, заставляя каналы изменять местоположение. По словам моего необычного наставника, в итоге у меня должна была получиться некая система циркуляции энергии, от которой эффективность работы с духом возрастет. К сожалению, я лишь оружие духа. Пробыв столько тысячелетий в забвении, я лишился большей части своих сил и памяти, да и будь при мне хоть вся моя память, я бы все равно не слишком многому тебя сумел научить. В конце концов, я не маг, но нам с тобой повезло, ты потомок Видайла, и у тебя семя трансцендентности, очень напоминающее его. Поэтому я смогу научить тебя азам его искусства. А кто такой этот Видайл, которого ты все время мне поминаешь? Решился я спросить. Тот, кто создал меня, мой бывший партнер, великий воин, могущественный трансцендент, командующий 17 армией империи Хунну, и твой предок. Как-то более детально нельзя, недовольно уточнил я. Ты отделываешься общими словами. К сожалению, моя память слишком ущербна, а воспоминания обрывочны, так что подробностей в ближайшее время сообщить не смогу. Но ты лучше сосредоточься на своих каналах. Это займет несколько месяцев, но по завершении твои навыки станут от 3 до 6 раз сильнее. Сейчас слишком много сил уходит в никуда, и это нужно исправлять. В былые времена хуннусы называли это рубежом бессмертия. Любой, кто поднимался выше, выходил из-под власти времени. То есть, когда я стану системным лордом, это уже будет считаться трансцендентность. И близко нет. Вы все развиваетесь не своими силами, а за счет системы. А преодолеть эту границу возможно лишь своими силами. А вы же, скажем так, система дает вам огромные преимущества. Вы можете, с помощью очков характеристик, без всяких проблем усиливать организм и развивать дух. Просто убиваешь, получаешь за это опыт и тут же конвертируешь это все в характеристики. Удобно. А в ваше время подобного не было? Что, никто не додумался создать интерфейс? Я уверен, техногенные цивилизации вам тоже явно попадались. Ты не понимаешь, о чем говоришь. То, что вы называете системой, это, по сути, божество. Причем столь могущественное, что способно игнорировать многие законы Вселенной. То, что происходит с вами. Как думаешь, что скрывается за словом «опыт»? Что это такое и как оно дает уровни, которые затем дают тебе очки характеристик? Вознаграждение от системы за убийство врагов. А вообще, если честно, не задумывался. Как-то не было времени. А творец-всесоздатель, с кем приходится иметь дело? Сокрушенно пророкотал он. Опыт – это жизненная и духовная энергия, которую система частично перенаправляет убийце. Большую же часть она забирает себе. Только так возможно столь быстрое усиление и развитие. И чтобы провернуть подобное в масштабах целого мира, могущество нашего божества должно быть просто чудовищно. И если оно решило сделать именно так, по принципу пауков в банке, значит, у него есть своя цель. А судя по тому, что за убийство людей нам опыта не дают, за исключением всяких сектантов, выходит, полностью нас истреблять оно не намерено. У меня вообще складывается впечатление, что это все результаты спешки. Такое ощущение, будто оно нас к чему-то ускоренно готовит. Согласен. Именно эта спешка сильно сказывается на вас всех. У вас много силы, но совершенно никакого понятия и знания о том, как ими правильно распорядиться. Вы совсем не представляете пределов своих сил. И кстати, надеюсь, что ты не будешь слишком спешить становиться системным лордом. Перед этим нужно успеть завершить работу над твоей энергетикой и научить тебя пользоваться силой твоего семени. В целом, это был далеко не первый наш разговор на эту тему, и я уже понял, почему Феникс настаивает на том, чтобы я не спешил с переходом на следующий ранг. По его словам выходило, что чем лучше я освою уже имеющиеся, тем больше получу при возвышении. Да и нужно было, по его словам, исправить один из моих высокоранговых навыков, огненного исполина 3 класса. По словам моего новоиспеченного наставника, это было уродливое и бесполезное заклинание, ставшее таковым по причине моей неопытности. За эти дни я уже успел убедиться в том, что он действительно знает, что говорит. Мои навыки в манипуляции волей, способности управлять огнем и сила связанных с ним навыков значительно возросли. Оказалось, что самый лучший способ развивать свои навыки – детализация. Чем четче визуализация твоих навыков, тем лучше, вещал Феникс. Творишь огненных змей, старайся, чтобы у них была чешуя, клыки, глаза и все, что угодно еще. Чем подробнее и ярче образ, тем больше энергии твой навык сумеет вытянуть из мира. Твоя энергия в данном случае выступает своеобразным контейнером для силы, задает ей форму и содержание. У расы хуннусов, твоей расы, одна из трех самых могущественных энергий, что есть во Вселенной. Лишь еще две расы обладают схожей силой, суры и астики. Преимущество этих трех рас над остальными в том, что им плевать, откуда и какая энергия, они преобразовывают ее под себя. Другие расы, так называемые основные расы, вынуждены делить энергию на два типа. Моноэнергия, направленная, грубо говоря, на преобразование мира вокруг, или, говоря проще, на создание различных заклинаний. Прана-энергия, направленная на развитие своего тела, это если совсем коротко. Ну и низшие расы, которых большинство, среди них рождаются в основном пользователи маны и праны с определенным аспектом, реже с несколькими. Всякие там маги ветра, воды и прочего, это оттуда. Они ограничены даром, с которым родились, им куда сложнее дается возвышение, и в целом, несмотря на то, что они куда многочисленнее первых двух, вместе взятых, они в самом низу иерархии. Во всяком случае, так было в те времена, когда империя Хунну существовала. Из Феникса был откровенно плохой учитель. Нет, я не могу сказать, что он неинтересно рассказывал, но была у него одна слабость, он постоянно увлекался и уходил от темы. Если же его одергивать, начинал сетовать на то, как я глуп, и мог вообще умолкнуть. Впрочем, я не жаловался. Задачу он мне поставил, что делать объяснил, и в случае, если у меня что-то не выходило, всегда старался подсказать. С его помощью я уже почти полностью завершил изменение навыка огненного исполина 3 класса в иной навык, да и изменение энергетического тела было уже процентов на 7 завершено. Можно было бы и быстрее, но процедура была весьма болезненна, и заниматься конкретно ею больше, чем полтора часа в сутки, я не мог. После нее еще и требовалось отдыхать часов по 6 минимум, чтобы не перенапрячься. Вот и сегодня, едва закончив с работой над собой, я уже собирался отправиться спать, как пришел один из патрульных. Глава, к нам пришел отряд из Гранда, просит встречи с вами. Их лидер представился Валерием, командиром роты. Еще с ними девушка, представилась Линой Молнией. Утверждают, что вы их знаете, и просит о встрече, отчитался он. Провести их к вам, давай, только пусть только вдвоем идут. Проводишь в мою комнату, распорядился я. Спустившись в подвал и зайдя в свой кабинет, я устроился во главе стола и, открыв бутылку самогона, купленную моими людьми при последнем посещении Гранда, сделал хороший глоток. С чем бы ни пришла эта парочка, надо помнить, что они представляют Алену, и что последний мой разговор с этими людьми кончился тем, что в Гранде произошла резня, и вряд ли сейчас мне хотят предложить что-то не связанное с войной. Вот только зачем я им сейчас? Насколько я слышал, культистов вот-вот додавит, а братков активно пощипывают вояки. Наконец, в закрытую дверь постучали. «Войдите», — разрешил я. Открыв дверь, один из моих бойцов пропустил вперед Лину и Валеру. Дождавшись моего кивка, мужчина вышел и закрыл за собой. «Давно не виделись», — командир с улыбкой протянул руку для рукопожатия Валера. «Мы пожали руки, и я рукой показал им на стулья, приглашая сесть. Рассевшись, они с интересом начали разглядывать мою каморку. Смотреть, в принципе, было особо ни на что. Пустое помещение, обшарпанные стены, стол, 5 стульев, да убитый диван, с великими трудами протащенный сюда. Металлические трубы давно не работающего водопровода были мной оплавлены и криво срублены при помощи феникса, чтобы не занимать место. Бомжатник, одним словом, так что выражению брезгливости на лице Лины я ее удивился. Условия, прямо скажем, спартанские, тактично заметил Валера. Ты мог стать соправителем Гранда, а вместо этого выбрал это? С ноткой недоумения спросила Лина. Валера с неодобрением посмотрел на свою напарницу и покачал головой, но та сделала вид, что не заметила. Ну, выбрал и выбрал, тебе-то что? С усмешкой сказал я. Декорации не отражают содержание. И вообще, ты разве не слышала о том, что неприлично плохо отзываться о доме, в котором ты гость? Я все так же насмешливо глядел в глаза девушке, ожидая ответа. Валера уже открыл рот, желая что-то ответить вместо нее, но Лина заговорила первой. Что плохого в том, чтобы назвать бомжатник бомжатником? Вещи следует называть своими именами. Ты сделал глупость, так неужели будешь отрицать подобное? Оглянись, повела рукой девушка, показывая обстановку. Мы с Валерой проследили взглядом за ее рукой. Стоило оно того, ты явно заслуживаешь большего. Но теперь поздно сожалеть об упущенном. Во мне полыхнуло раздражение, но я сумел сдержаться, проследив за ее взглядом. Посмотрев на Валеру, я спросил. Так с чем пришли? Извини за нее, командир. Просто кое-кто привыкла жить в тепличных условиях и теперь много себе позволяет. Досадливо поморщился он. Алена прислала нас с просьбой о помощи. Мы зажали сектантов в арфе и уже несколько дней блокируем их там, но недавно сумели узнать, что у них припасов еще на полгода осады. Ждать столько мы не можем, и поэтому решено послезавтра начать штурм. Мы хотим предложить тебе военный союз и просим поучаствовать в штурме. А зачем вам я? Решил я уточнить. Мне, конечно, льстит подобное предложение, но у вас там столько сил, что плюс-минус один боец едва ли что-то изменит. У вас и полководец свой имеется. А рассчитывать на моих бойцов? Ну, вы сами их видели, толку от них не будет. Действительно странное предложение. Особенно учитывая, что взятие арфы своими силами, без моего участия, Алене весьма выгодно в плане самопиара. Если она сможет сделать это сама, ее авторитет ощутимо вырастет. Ей реже придется слышать фразы типа «вот мясник бы» и так далее. Я бы, на ее месте, наоборот, сделал все, чтобы взять вражескую крепость самостоятельно. Или сектанты настолько хорошо окопались, мы впервые штурмуем анклав. Атака на Гранд не в счет, тогда мы банально не сумели воспользоваться оборонительными системами. В этот раз все иначе, враг хорошо окопался, у них 3 полководца, во главе с Люцилой, плюс почти 1000 бойцов в крепости, плюс защита самого анклава. Нам нужны сильные бойцы, что смогут в решающий момент совместной атакой проломить оборону и прорваться в цитадель. Естественно, первым мы вспомнили о тебе. Цена вопроса, поинтересовался я. Союз с нами, торговые льготы и 10% добычи, тут же ответил он. Передай Алене, что этого мало. Если ей нужна моя помощь, можно убрать пункт с торговыми льготами и заменить его сотней среднеранговые атакующих навыков и таким количеством либо оружия, либо комплектов доспехов среднего ранга, ответил я. Не слишком ли много? Да и кому их здесь носить, эти доспехи? Фыркнула Лина. Нам дешевле с вояками договориться. Среднеранговые доспехи и оружие на деревьях не растут, а с убитых сектантов их много не добудешь. 30 комплектов доспехов, 20 атакующих навыков. Ну, оружия в боях мы добыли немало, так что 30 мечей, копии боевых топоров тоже готовы дать. Это максимум, твердо заявила она. Судя по молчанию Валеры, Лина имела полное право торговаться. Наверное, Валере предоставили право говорить именно потому, что в последний раз успешно со мной договаривался именно он. Да и не могу не признать, в нынешнем Гранде он был одним из немногих, кому я хоть как-то симпатизировал. Помолчав с минуту и показав, что всерьез задумался над предложением, я ответил: «Всего перечисленного на 10 единиц больше, и я ваш». «Тогда никакой доли с добычи», тут же отредактировала она. «Синица в руках или журавль в небе?» «Естественно, синица. Что там за добыча будет?» Еще бабка надвое сказала: «А вот облачить и укомплектовать навыками почти полсотни своих оборванцев дорогого стоит. Тогда и навыков должно быть 40, улыбнулся я, для ровного счета. И доставить вы их должны уже завтра. Идет. Только из-за того, что вижу, вам они тут действительно пригодятся», кивнула она. «Завтра в 12 часов все будет здесь. Послезавтра, к 10 утра, ты должен будешь прибыть к Арфе. Наши держат крепость в осаде, бойцы тебя проводят к нашим позициям. Повторим на запись для надежности и призовем систему в свидетели», кивнул я. Как только со всеми церемониями было закончено, Лина немедленно поднялась. По Валере было видно, что тот хотел бы задержаться, но, видимо, главным в этой паре был не он. Как только я выпроводил посланников, я немедленно вернулся в кабинет и заглянул под стол. Там, где сидела Лина, с нижней стороны столешницы была приколота булавкой небольшая бумажка. Развернув ее, я прочел написанное: «Не верим, они что-то против тебя задумали». Вот и все, что там было. Так-так, и снова какие-то интрижки. С одной стороны, меня ничего не связывает с Линой, и даже если все это предложение на тему штурма Арфы, какая-то хитрая ловушка, ей меня об этом предупреждать нет причин. Да и Алена, может, друзьями мы с ней быть и перестали, но и врагами еще тоже не были. К тому же, Лина, бывший игрок, а бывают ли игроки бывшими, хрен знает. Об этих ребятах вообще мало что известно, никто не видел ни их базы, ни их лидера. Да даже цели их были неизвестны. Могу ли я доверять выходцу из такой организации, несмотря на то, что она сейчас явно в фаворе у Алены? Нет, не могу. С другой же стороны, Кирилл, насколько я знаю, так и не остановил процесс выхода из вассалитета. Орден скоро станет самостоятельным, хотя и причина, по которой они этого официально хотели, больше не актуальна. По идее, Алена могла потребовать отозвать снятие вассальных обязательств, но этого не произошло. Грант и Орден до сих пор дружно воюют с сектантами, причем Орден выделил для этого все свои силы, а не 25%, как его вассальная клятва обязывает. Из этого вытекает следующая схема. Кирилл обязался поддержать Алену в борьбе с сектантами и их союзниками, и, наверное, в ее борьбе за власть. А цена за это – независимость Ордена, который сейчас мало чем уступал Гранду в плане боевой мощи. И что получается? Я как-то не подумал о том, как все выглядит со стороны. А стоило бы. Как только Арфа будет взята, Орден, скорее всего, объявит о своей независимости. С чем останется Гранд? Торговой монополии он уже начал лишаться. В анклавах уже начали формироваться свои, пусть и небольшие, рынки. Особенно хорошо дело шло у вояк. Они сумели обезопасить свои территории, и сейчас, насколько я слышал, строили укрепленные заставы на путях в свою промзону, с целью обезопасить путь к себе. Плюс со стороны Северного Альянса, который теперь переименовал себя в Союз Сходни, в честь города, где он образовался, или СС, как их называли в народе, потянулись караваны, и шли они через братков, вояк и еще пару анклавов. Все это сильно ударило по торговле Гранда. Он по-прежнему был богаче всех, но стало очевидно, что роль единственного центра торговли потеряна. Если бы не та злополучная ночная атака, или если бы не выход на рынки СА, в общем, случись что-то одно из этого, Алена могла бы выкрутиться, но эти два фактора, случившись разом, ставили крест на прежней жизни. А ведь я еще только начинал свою задумку на тему рун. Когда у нас появятся первые стабильные результаты, все изменится еще круче. И это раз. На фоне всего этого из Гранда ухожу я, создавая свой анклав. Это два. Уходят в изгнание лучшие бойцы Гранда под началом Андрея. Это три. Да, они предатели, но они же и спасли нам шкуру в бою. Так что многие припомнят Алене, что я предлагал оставить их и простить, и людям уже будет плевать на доводы типа «они изменники» и так далее. Это три. И теперь, как вишенка на торте, Грант лишается могущественного вассала. Орден уходит в свободное плавание, и это 4. Я даже не задумывался об этом, но у Алены весьма зыбкие позиции. В современном обществе дела обстоят не так, как в прежней России и мире. Если люди тобой недовольны, они спокойно могут тебя послать. А даже если не смогут, то могут просто уйти к другим лидерам. И ничего ты с этим не поделаешь, тут номера с фальсификацией выборов не пройдут. Сейчас главное богатство любого анклава – это люди. Подготовленные бойцы, умелые строители, мясники, работники консервных заводов и прочее. Без них ты хоть какими богатствами владей, ты не больше, чем дырка от бублика. И вот именно это грозило Гранду. Люди начнут уходить, посчитав, что счастливая звезда Алены погасла. В первую очередь, они пойдут к воякам и ордену, потом ко всяким золотым мечам и прочим не слишком большим, но стабильным анклавам. Уверен, многие придут к Андрею и ко мне, особенно если я в ближайшее время сумею, вооружив свой сброд, выставить 150 бойцов и создать крепость. И если я это понимаю, Алена это понимает тем более. Но все равно, даже если это засада на меня, то, ну, глупо. Даже если я умру, это ничего не изменит в сложившейся ситуации. Основная угроза ее положению – это не я, да и люди, если начнут уходить, ко мне пойдут далеко не в первую очередь. Я не обманывался на этот счет, в ближайшие несколько недель, а то и месяцев, кроме своего громкого имени и места в слабейшем и беднейшем на данный момент анклаве, я ничего предложить не мог, а в наше время этого маловато. Вокруг Гранда сейчас, видимо, начиналась большая игра, и меня активно пытались в нее втянуть и использовать. Я явно не в курсе чего-то, не могу сложить картину целиком, и это меня настораживает. В качестве кого я там нужен? Жертвенная пешка, фигура, которая должна будет поставить шах, а то и мат, или еще что-то. По условиям договора, сделка вступала в силу лишь с того момента, как я приму завтрашний груз. Этот пункт внесла Лина, оставив мне, тем самым, возможность отказаться. И надо крепко подумать, что я буду делать дальше. Глава 33. Глядя на лежащее передо мной отдельными горками оружие, части экипировки и ящик с книгами навыков, я мог лишь вздохнуть. Предложение, конечно, весьма дурно попахивало, но и отказать я не мог. Я не могу вечно, как наседка, кудахтать над бойцами своего анклава. Им пора начинать учиться ходить в рейды самостоятельно. Да и было бы неплохо, если бы они, наконец, оказались в состоянии постоять за себя в мое отсутствие. А без этих вещей это было невозможно. Много у нас тех, кто добрался до 80 уровня. Спросил я Сашу Ливнева. Он был одним из десятников в нашей недоармии. 67 человек. Из них 9 лидеров и 2 командира, ответил он. А у нас ровно 50 комплектов среднего ранга. Ну, раздавать эти доспехи тем, кто даже лидером не стал, будет глупо, но прямо сейчас много выбора нет. Нас уже насчитывалось 1400 человек. Народ, узнав о том, что я выдаю отличившимся навыки и экипировку, начал валить к нам толпами, однако долго это продолжаться не могло. Ладно, это все лирика. Вам повезло, оборванцы, с ухмылкой начал я свою речь. Передо мной выстроились самые боевитые из имеющихся бойцов, 160 лучших. Сегодня мы выдадим все имеющиеся комплекты экипировки и навыков. Затем вы разделите на 4 отряда по 40 человек. Это будет костяк будущих 4 рот, а затем батальонов. По 10 человек в среднеранговом и 30 в низкоранговом. Составы уже определены. Командирам заняться сбором своих людей и выдачей им всего необходимого. Выполнять. Отойдя в сторонку, я принялся наблюдать за процессом. Арсен, Саша Ливнев, Василий и недавно присоединившийся к нам вместе с семьей новичок, командир 109 уровня, представившийся Коршуном, стали командирами отрядов. Сегодня я решил отправить их без меня, 4 отрядами. Как говорил Суворов, опыт, сын ошибок трудных. Все эти дни я лично руководил вылазками, прикрывал, в случае опасности, бойцов и давал им возможность прокачиваться в тепличных условиях. Одновременно с этим я учил их работать в команде, прикрывать друг друга и грамотно распределять и оценивать свои силы. «Считайте, что сегодня у вас экзамен», — обратился я спустя час к стоящим передо мной отрядами людям. «Все это время я ходил и подстраховывал вас, помогая качаться. Но теперь, когда я добыл вам все необходимое, я жду от вас результатов. Я не пойду сегодня с вами. Вы должны понимать, что теперь вы будете самостоятельно идти к возвышению. От того, сколь много вы сумели понять за эти дни, сколько усвоили и что из усвоенного сумеете применить в бою, зависит ваша жизнь. Прошу сложить всю экипировку, что вам уже не нужна, на склад, она пойдет новобранцам. И еще, я надеюсь, вы понимаете, что, по крайней мере первые несколько недель, весь лут с монстров, за исключением кайнов, вы обязаны сдавать в хранилище Анклава. Я требую это не для того, чтобы самому продать или, тем более использовать, а для того, чтобы нам было во что экипировать остальных бойцов. У нас сейчас, включая вас, 700 бойцов, и только 150 имеют все необходимое для того, чтобы нормально показать себя в бою. С той экипировкой и навыками, что я вам выдал, нам откровенно повезло, мне их выдали взамен на мои услуги, кое-какие из которых мне еще только предстоит выполнить. На подобную халяву больше не приходится рассчитывать, так что я надеюсь на вашу сознательность в вопросах добычи. Ну, вздохнул я, что еще добавить? Удачи, братья и сестры, я в вас верю. План действий с командирами отрядов я уже успел обсудить заранее, так что оставалось лишь ждать. Люди, негромко переговариваясь, разошлись. Я же сел на излюбленную бетонную плиту и, положив Феникса на колени, начал медитировать. Сегодня я рассчитывал закончить преобразование своего навыка третьего класса. Так все же ты решил сделать именно огненный столб, не самый лучший выбор. Это единственный вариант, который я успеваю воплотить. Завтра мне понадобится вся моя сила, до последней капли. Боишься удара в спину? Так откажись или возьми с собой того, кто сумеет прикрыть тебе спину, фыркнул мой наставник. Несмотря на немалый объем полезных знаний, дух Глефы крайне слабо разбирался в людских взаимоотношениях. Тонкости вроде интриг, уловок и уж тем более дипломатии он не признавал. Послушать Феникса, так любую проблему можно легко решить молодецким ударом Глефы. А если она, данная проблема, не пожелает после этого удара разрешиться, то стоит хорошенько вдарить вдогонку пламенем, и на этом все закончится. К сожалению, друг мой, это так не работает, ответил я ему, неторопливо правильность токов энергии. Дело предстояло важное, и большую часть работы предстояло сделать именно Фениксу, так что приступать я не спешил. Записку Лина могла подкинуть по чьему-то указанию, с целью, чтобы я отказал в помощи, а заговора при этом могло и не быть. Вполне возможно, что это придумала сама Алена. На нее ведь вполне могли надавить ее собственные подчиненные, с целью повысить шансы на успешный штурм, и она сделала это, чтобы смело сказать своим: «Мы позвали, а он, козел, отказался». А зачем ей это? Если есть возможность позвать союзника туда, где ты не уверен в победе, то так и стоит делать, чтобы не выглядеть слабой в глазах окружающих. Ей необходимо продемонстрировать всем, что она способна самостоятельно справиться с любыми проблемами, иначе ее авторитет может пострадать. Ну, тогда в чем проблема? Тебе ведь плевать на ее авторитет, верно? Верно. Но ведь может оказаться и так, что Лина не соврала, и они что-то против меня затевают. И по-хорошему, мне не следует туда соваться, потому что в масштабном сражении подстроить несчастный случай будет несложно. Один вовремя нанесенный удар в спину, и дальше можно спокойно выдать всем версию, что я погиб, героически сражаясь. Тогда ты туп, как сапог Дворфа, а потомок Видайла. Как можно было соглашаться на подобное, если ты в курсе, что это ловушка? Да все, на самом деле, довольно просто, мой друг. Если бы они могли, они бы напали открыто. И если не делают этого, то значит, есть обстоятельства, которые не позволяют им этого. И проблема точно не в том, что им не хватает сил, несколько сотен хороших бойцов, при поддержке генералов, гарантированно смогут меня прикончить. Значит, им жизненно необходимо сделать все именно так, чтобы никто из их собственных людей не узнал этого. И что это меняет? Все. Это меняет все. Мне достаточно быть настороже и суметь отбить возможный удар в спину, и они будут вынуждены остановиться. А уж одну атаку я отразить сумею. Это все равно глупо. Нет, это просто разумный риск. Нельзя быстро получить что-то стоящее, не рискнув при этом ничем. Во всяком случае, получить быстро. А так, они своими руками отдали мне все необходимое для того, чтобы создать, наконец, ядро собственной армии. Это первое. И второе, лучше рискнуть сейчас, когда я предупрежден, и точно узнать, враги они мне или нет, чем пребывать в неизвестности. Ведь мне еще жить бок о бок с этими анклавами, и неплохо было знать, кем меня воспринимают их лидеры. Ну ладно, хватит болтовни. «Я готов, можешь начинать». Следующие несколько часов я молча терпел боль. Не скажу, что это были самые мучительные часы в моей жизни. В свое время Хельга проводила свои процедуры куда более болезненно. Но лесной целительнице-самоучке было как до луны в плане мастерства в манипуляции волей в сравнении с Фениксом. Поэтому, несмотря на то, что процедура была весьма неприятной, боль была терпима. Когда все, наконец, закончилось, я чувствовал себя выжатым, как лимон. Открыв интерфейс, я заметил, что получил новый уровень. Первые результаты того, что мои люди ходят в рейды. В принципе, за две недели, это был третий поднятый уровень. Медленно, но что поделать. Я открыл интерфейс и закинул 10 полученных очков в выносливость. Предыдущие 20 ушли в силу, и теперь Феникс настаивал, чтобы показатель выносливости был поднят как минимум до 400 единиц. По словам моего наставника, для более эффективного использования высокоранговых навыков и манипуляций духом, крепость тела являлась одним из ключевых факторов. Слабое тело может попросту не выдержать их частое использование, и именно недостатком выносливости он объяснял мои регулярные травмы энергетики, получаемые в серьезных битвах. Силу и ловкость он предлагал начать развивать позже, духа же, по его словам, у меня для данного момента было вполне достаточно. Осталось лишь подтянуть меня в мастерстве ближнего боя и научиться толково распределять силы. Из его объяснений выходило, что прежде чем стать системным лордом, мне необходимо заложить как можно лучшую основу. Перешагнув через рубеж смертного, на самом пике которого ты находишься сейчас, ты войдешь в число тех, над кем время окончательно теряет власть. Сейчас это называется рангом системного лорда. Став им, в первую очередь усилится и улучшится все то, чем ты владеешь сейчас. И для того, чтобы получить максимальную пользу от этого, тебе нужно успеть отточить и развить все, чем ты владеешь сейчас. Поэтому тебе необходимо трудиться, не покладая рук. Без крепкой основы ты останешься рядовым представителем данного ранга, лишь немного выделяющимся силой. Преимущество от обладания семенем трансцендентности сильно уменьшится, любой, достигший этого этапа, будет сильным существом. Я думал, семя куда ценнее. Неужели, начиная с системного лорда, каждый им владеет? Нет. И даже на этой ступени от него будет огромная польза, просто разница между полководцами с семенем и без куда больше, чем в аналогичной ситуации между лордами. Но весь потенциал ты увидишь лишь в том случае, если доберешься до стадии перехода в трансцендентность. В общем, довольно муторно, но примерную картину я для себя составил. Присмотрелся к своим показателям. А что, можно ж немного собой погордиться. Руслан Мирев, 25 лет, человек ранга полководец, 107 уровень, 36 в мировом рейтинге. Сила, 220. Ловкость, 200. Интеллект, 190. Реакция, 230. Выносливость, 210. Дух, 1037-1037. Отрицательная воля, 613-613. Активные навыки. Огненный плащ, масштабируемый, потребление духа, вариативно, от 2 единиц в минуту до 250 единиц единомоментно, предельная мощь на данный момент, высокий ранг 2 класс, боевая форма огненного исполина, личная защита, средний ранг 3 класс, 30 единиц духа, молния, средний ранг 3 класс, 11 единиц духа, барьер, низкий ранг, 15 единиц духа, личная защита, низкий ранг, 10 единиц духа. Пассивные навыки. Воплощение стихии, внеранговое. Амбидекстр, средний ранг 3 класс, позволяет владеть обеими руками на одном уровне. Техника расширения духа, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц духа. Техника силы, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц силы. Техника восприятия, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц реакции. Техника разума, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц интеллекта. Повышенная сила, низкий ранг, 10 единиц силы. Повышенная ловкость, низкий ранг, 10 единиц ловкости. Повышенный интеллект, низкий ранг, 10 единиц интеллекта. Повышенная реакция, низкий ранг, 10 единиц реакции. Повышенная выносливость, низкий ранг, 10 единиц выносливости. Повышенный дух, низкий ранг, 10 единиц духа. Книга силы, низший ранг, 5 единиц. Книга ловкости, низший ранг, 5 единиц. Книга интеллекта, низший ранг, 5 единиц. Книга выносливости, низший ранг, 5 единиц. Книга духа, низший ранг, 5 единиц. Экипировка. Феникс, одушевленное оружие, внеранговое. Синхронизация, 49. Доступен навык пепельный шторм, высокого ранга 4 класса. Расходует 100 единиц духа, дополнительно 400 единиц духа из окружающей среды. Резерв, 300 единиц духа. Плащ боевого мага, высокий ранг 1 класс. Дух плюс 350, регенерация духа 12 единиц в минуту. Пассивная способность, добавляет 100 единиц духа из окружающей в ваши навыки высокого и выше рангов. Владелец, Руслан Мераев. Полный комплект доспеха системного стража, средний ранг 1 класс. Добавляет плюс 100 ко всем характеристикам, обладает пассивным свойством регенерации брони в случае ее повреждений. Также увеличивает запас прочности навыка личной защиты среднего ранга на 50 единиц духа. Нельзя экипировать с плащами, кольцами и подвесками ниже высокого ранга. Вот так вот. По словам самого оружия, когда синхронизация достигнет 50, откроется еще один навык. Остальные навыки Глефа были уже высшего ранга, и без уровня системного лорда я их не сумею разблокировать. Тем временем, начали возвращаться бойцы. Усталые, но довольные собой люди весело перешучивались, таща добычу. Вернулась пока только примерно половина вышедших в рейд, но это и не удивительно, вторая половина стерегла тела тварей, а вернувшиеся должны были сопроводить сотни наших некомбатантов, которые и займутся, под их охраной, потрошением и перевозкой трупов. В это время база будет лишь под моей охраной, но чтобы, в случае чего, отбиться от каких-нибудь залетных идиотов, этого более чем достаточно. «Все прошло отлично», — Рус сказал, довольно улыбаясь, подошедший Саша. «Даже потерь нет. Мы действовали осторожно, как ты и велел. Заманили небольшим отрядом из самых крепких бойцов основную массу тварей на заранее подготовленное место, а там уже атаковали с трех сторон. Как ты и говорил, оставили им коридор для отхода и перебили 2/3 тварей. А если бы замкнули кольцо, перебили бы всех», — недовольно заметил Коршун. «Зачем было оставлять им путь отхода? Вы примерно половину тварей убили во время их бегства, так?» — спокойно уточнил я. Тот кивнул. «А если бы твари не видели, что у них есть путь к бегству, они бы дрались до конца, в попытке, если не прорваться, то подороже продать свою жизнь, и тогда у вас точно были бы потери. Никогда не зажимайте врага в безнужды в кольцо. Загнанная в угол крыса дерется до конца, потому что знает, что ей не выжить. А вы в рейды ходите не за тем, чтобы героически, неся потери, перебить всех тварей до единой. Важна победа, фарм и лут, и еще важнее избегать лишних потерь. Каждый боец – это ценный ресурс, и терять их, если есть возможность сберечь, нельзя. Ресурс, говоришь, они люди, глава, люди. Тяжело посмотрел он мне в глаза. Тебя, сука, звездная болезнь, случаем, не поразила? И именно поэтому я выбираю варианты, как все сделать так, чтобы минимизировать потери, холодно ответил я, а не как ты, долбоеб, пытаюсь устраивать лишние побоища. И ебло попроще сделай, я тебе не оборвыш с улицы, рога вмиг подшибаю. Еще раз выебнешься, я тобой пол вытру. Понял? Моя воля давила пытающегося защищаться командира, но шансов у него не было. Мы были в слишком разных весовых категориях. Подспудно я ожидал попытки попробовать меня на зуб. Коршун был явно сильнейшим человеком в анклаве, за исключением меня, разумеется. И я уже замечал его попытки командовать остальными. Так что этот разговор стал идеальным поводом поставить на место взорвавшегося идиота, не доводя дело до крови. И упускать его я не намерен. Я не слышу ответа, Коршун, все так же холодно и негромко сказал я. Тот промолчал, с яростью глядя на меня, и я усилил давление, заставив его сделать несколько шагов назад и ссутулиться. «Я собрал вас всех. Я всех вас защищаю, учу, помогаю развиваться, добываю вам экипировку и навыки», — заговорил я, глядя ему в глаза. Люди вокруг нас замерли, наблюдая за происходящим, и я говорил достаточно громко, чтобы меня было слышно. «Этот анклав — мое детище, которое я развиваю в ущерб тому, что мог бы сам качаться. Я здесь царь и бог в одном лице, и я никому не позволю хоть как-то навредить этой общине и ее жителям. И если ты с чем-то не согласен, вызови меня на бой, а далее тогда можешь умничать. Так что я тебя спрашиваю, ты вызываешь меня на бой, будешь молчать, сочту это за согласие. Итак, нет, не вызываю», — прохрипел он. «И я тебя понял. Вот и молодец», — удовлетворенно кивнул я. «Шоу окончено, займитесь делами». Туши монстров сами себя не притащит. У меня было еще несколько дел, необходимых для подготовки завтрашнему дню. На улице уже темнело, пошел декабрьский снежок. Погода с каждым днем стремительно портилась, скоро зима окончательно вступит в свои права. Пока тепло в занятых нами подвалах поддерживалось при помощи самодельных каминов, но пора бы уже и определиться окончательно, где будет стоять моя цитадель. Пока мы копили кайны на возведение крепости, и такими темпами скоро я смогу заказать сердце нашей будущей твердыни, донжон. Еще решить бы, где его строить. Скоро должен был прибыть Андрей. Я передал ему послание еще сегодня утром, отправив его с отрядом торговцев из Мирного. Сейчас бродяги дислоцировались в основном там, постепенно создавая взаимовыгодный симбиоз с лекарями. По моим расчетам, если Андрюха на месте, он вот-вот прибудет. Минут через 20 мне доложили, что прибыло два десятка бойцов от бродяг. Я приказал разместить их у нас и пригласить ко мне лидера. Через 10 минут в мой кабинет вошел Камень. Андрея сейчас нет на месте, но, как я понял, дело срочное, поэтому вместо него буду вести переговоры я. «Не против?» – спросил он и, дождавшись моего кивка, сел. «Я хотел поговорить именно с Андрюхой, но и его первый зам меня, в принципе, тоже устраивал. Ничего сверхъестественного и такого, о чем он сам бы от Андрея не узнал, я все равно сегодня говорить не собирался. Вижу, у вас дела на лад идут», – продолжил он. «С Грандом союз заключили, набрали уже более-менее на нормальных бойцов похожих людей. Поздравляю, если честно, у нас многие скептически относились к твоей идее со своим анклавом, но я рад, что у тебя все получилось. Рано говорить, что прям все, но успехи определенно есть», – кивнул я. «И то, что я хочу обсудить, косвенно с этим связано. Наша славная подруга, Алена, сделала предложение, от которого сложно отказаться. Мне дали доспехи, оружие и навыки среднего ранга в количестве, достаточном для 40 бойцов, но и цена вышла немалая. Ты не подумай, я не сомневаюсь в тебе, но, тебе же просто нечего ей дать взамен. Пусть для нее, учитывая, что экипировка явно трофейная, это стоило не слишком много, навыки ей все равно пришлось покупать. А 40 штук, немалая цифра», — заметил он, стараясь не показать, что напрягся. Его правая рука, как будто невзначай, переместилась так, чтобы было удобно выхватить меч, а глаза чуть сощурились. Меня даже зависть кольнула по отношению к Андрею. Все же он сумел подобрать себе весьма грамотного заместителя. Камень мгновенно прикинул варианты и приготовился к худшему, что названная цена была ценой за голову их лидера. Расслабься, убивать Андрюху за 40 комплектов мусорных шмоток и навыков не согласится ни один человек в здравом уме. Хлопот больше, чем выгоды, усмехнулся я. Ну, исходить стоит всегда из худших вариантов, пожал плечами он, но расслабляться даже не подумал. Я тебя внимательно слушаю. Это цена за то, чтобы я завтра помог им в штурме Арфы, перешел я к делу. И у меня есть основания полагать, что зовут меня на это мероприятие лишь с целью прикончить ударом в спину. Я в этом не то, чтобы прям уверен, но такую вероятность со счетов не сбрасываю. Ну, предложение действительно странное, ответил Камень. Они там спокойно сами могут справиться. Даже больше того, насколько нам известно, они еще дней 5 назад могли поставить точку в этой войне, но продолжают ее намеренно затягивать. Мы не понимали, зачем, но теперь картина проясняется. Но ты ведь не просто так звал на разговор, что от нас требуется. Штурм назначен на завтра. От вас мне требуется страховка, ответил я. Если все будет именно так, как я опасаюсь, мне нужно, чтобы где-то неподалеку скрытно расположился достаточно сильный отряд, чтобы помочь мне с прорывом. Это возможно, кивнул он. Но ты же понимаешь, что в качестве страховки, просто на всякий случай, мы не будем тебе сообщать, где именно он расположится. Мы тебе, конечно, доверяем. Согласен, перебил его я. Хоть под землю закопайтесь, мне не важно. Главное, чтобы в случае чего успели помочь. Хорошо, тогда еще остался вопрос цены. Вы в долгу у меня за то, что я помог вам уйти без боя из Гранда, напомнил я. А ты, за то, что мы тогда вообще вам помогли, возразил он. Нет, Камень, улыбнулся я. Я-то в любом случае прорвался бы и выжил. Но ты прав, это один. Так чего вам нужно? Ты прав, ты бы, скорее всего, выжил в тот день. Но дальше что? Гранд бы рад и... Камень, давай не будем уходить в лирику. История не терпит сослагательного наклонения. «Чего ты хочешь? Ты должен будешь нам соразмерную услугу», — ответил он. «Давай уж сразу уточним, что именно за услуга вам нужна», — улыбнулся я. «Покупать кота в мешке не собираюсь. Ты просишь нас, рискуя своими шкурами, спасать тебя от целой армии двух мощных анклавов, в котором хватает генералов и есть как минимум один сильный полководец. И ты считаешь, что это не стоит того, чтобы задолжать услугу?» Не сдавался он. «Пока нам просто нет нужды в твоей помощи, а просить материальное. Свои доспех, плащ или оружие ты не отдашь точно, а больше ничего стоящего у тебя нет. Не драматизируй, вы там лишь на крайний случай. Могли бы напасть всем войском, так бы и сделали, не церемонись», — возразил я. «Так что ваше присутствие там лишь страховка на самый крайний случай. А вот услуга понятие очень емкое. Вдруг вы меня с голой жопой на системного лорда попросите напасть, и что мне, вас нахуй слать? Ты утрируешь. В конце концов, это мы тебе нужны, а не ты нам. Не хочешь, не надо», — пожал он плечами. И тут я сообразил, что туплю. «В конце концов, им весь наш союз куда нужнее, чем мне. Умру я, и это развяжет руки Алене. Буду жив, и учитывая мой союз с Грандом, я стану посредником в налаживании их отношений. И он это явно понимает, но попросту в наглую разводит меня на обещание. Ушлый сукин сын, да и я хорош, принял его правила и о цене рассуждаю. Да ты охуел в край, булыжник ебаный», — закипая, заговорил я. «Умру я, и вас Гранд с орденом сожрут. Выживу, благодаря мне у вас появится возможность через меня с ними договариваться. А ты, гнида, еще и требуешь с меня что-то? Слушай внимательно, гондон. Или сегодня к вечеру у меня будет 1 000 000 кайнов, или ты можешь сказать Андрею, что он зря старался с договором со мной, потому что когда я выберусь, и орден, и Гранд будут вынуждены соблюдать условия союзного договора со мной. И тогда, помня о твоей наглости, я палец о палец не ударю, чтобы вам чем-то помочь. Ты меня услышал? Ты переоцениваешь свою значимость», — ответил он хмуро. «Будут ли тебя слу? Закрой пасть. Мне похую, что ты там сейчас скажешь. Встал и съебал отсюда нахуй, у тебя времени до 12 ночи. После я буду считать, что ты обосрался, и позабочусь о том, чтобы запись нашего разговора попала к Андрюхе. Кое в чем ты ошибся, это я вам нужен, а не вы мне». Время пошло. Камень умел проигрывать и держать удар. Он не стал продолжать бессмысленный диалог. Молча встал и, не прощаясь, вышел из кабинета. А я остался сидеть и думать, правильно ли я поступил, фактически отказавшись от их помощи. Жадность — не лучшая черта. Глава 34. Андрей пришел вечером, ближе к 12, без камня, в сопровождении двух десятков бойцов, о чем мне доложил гонец от караульных. Зайдя в мой кабинет, он хмуро кивнул мне и сел за стол напротив меня. «Я прошу прощения за оплошность моего заместителя, Руслан», — заговорил он первым. «Он передал мне запись вашего разговора, так что я в курсе ситуации. Я признаю, что он оплошал, и ты имеешь право на компенсацию. К сожалению, у нас нет прямо сейчас свободного 1 000 000, все наши средства пущены в оборот. Могу отдать товарами, экипировкой или оружием. Свободных навыков, к сожалению, тоже нет». «Понимаю», — улыбнулся я, не подавая виду, что чувствую изрядное облегчение. «Давай так, понимаю, что с лямом я погорячился. Поэтому в качестве компенсации ты дашь столько, сколько посчитаешь нужным, хоть деньгами, хоть экипировкой, но только среднего ранга, в ней все более острая необходимость». Совсем отказываться от своих слов не позволяли жадности и нежелание выглядеть тюфиком, отказывающимся от своих слов. А так, неплохой компромисс. Андрей отдаст значительно меньше, чем я требовал изначально, и тем способом, который ему проще, а я получу выгоду на пустом месте, всего лишь поймав за язык слишком хитрого камня. Плюс конфликт накалять не будем. «Хорошо, спасибо за понимание», — кивнул с улыбкой Андрей, чуть расслабившись. «Давай теперь о деле. Есть какие-то определенные требования к отряду прикрытия и его размещению? Где он будет находиться, решите сами», — сказал я. «Не хочу случайно или по ошибке выдать ваше местоположение. В случае, если начнется заваруха, и мне потребуется помощь, я подам сигнал, тогда и начинайте действовать».